Евгений Прошкин. Пересадка. По транспортной стороне пассажир идет пакетом из 5 архивов. Незнакомец пытался говорить шепотом, но в бедламе портового бара это вряд ли могло иметь успех. 5 информационных потоков. С нашей точки зрения это не потоки, а импульсы. Но наша точка тут ни при чем, мы же про технику говорим. Говорил преимущественно он, я лишь сидел рядом и терпел. 5 архивов, повторил мужчина и, двинув ко мне лист бумаги, провел черным ногтем 5 параллельно неровных линий. В первых 2 вся твоя физика. Он озабоченно посмотрел на стол, но ничего, кроме кружек и пепельницы, не обнаружил. Пепельница была полная, а кружки наоборот. В этом архиве врожденная, чистый генотип, а в этом приобретенная. Он положил на листок 2 кривых окурка. Если вошел в транспорт с циррозом печени, то и выйдешь с тем же циррозом. Кстати, ты не задумывался, почему Верховный так плохо выглядит? Для своих-то 120 годков, а? Собеседник поманил меня пальцем, не дожидаясь реакции, поднес свой бесформенный рот еще ближе. Мне казалось, я уже не слышу его, а чувствую. Верховный. Да и не только он. Они иногда срываются с линии. Не целиком, такого не бывает. Срывается только второй канал. Такого, ха! Такого вообще-то тоже не бывает. Но им периодически устраивают. И на выходе они получают свое же тело, но без единой болезни. Девственное. Ну, то есть, допустим, девственное. Для 120 лет. Старое, но не изношенное. Слабое, но не больное. Понимаешь? Что тут не понять? Дальше. 3 других канала несут менталику. 3 архива. Первый – врожденное. На лист лег еще один окурок. Темперамент, то все, задатки, зачатки и прочее. Что ты от родителей взял? Вот тут. Мужчина выбрал в пепельнице короткий изжеванный фильтр. Вот тут приобретенное. Интеллект, навыки и всякая такая хрень, которую ты сам наживаешь вместе с болячками. А это... Он торжественно уронил 5 окурок, стоптанный, как сапог каторжника. Здесь, дружище, память. Я взглянул на лист, и мне стало тошно. Человек от светлых мечтаний и до последнего заусенца. Весь человек был представлен на этой схеме 5 грязными чинариками. Они лежали у 5 кривых царапин, словно на старте. «Значит, имеем 5 архивов». Собеседник потыкал пальцем в бумагу и уставился на меня, требуя подтверждения. «Имеем», — подтвердил я. «Скок!» Ребром ладони он передвинул по листку окурки, каждый по своей линии. «Скок! Транспереход окончен», — объяснил он, имитируя ответственный синтетический голос. «Но скок — это только для нас. Сознание человека не способно воспринять этот миг. Ты просто шагаешь сквозь рамку трансконтура и идешь себе дальше, по тому же вроде бы коридору, который находится уже в другом рукаве матушки галактики». Слушать хмельного брехуна становилось все труднее. «Все происходит мгновенно», — продолжал он с азартом. «Тут тебя расквантовали, там снова собрали. Из другого сырья, конечно. Твое осталось здесь. Из него соберут что-то еще. Или если дети финишируют, то сразу 2. А если прибудет Боров здоровый, то тебя одного не хватит, пойдешь довеском. Да это не важно. Это ведь уже не ты, а прах твой». И вдруг осекся. «Слушай, многовато говорю, да?» Я счел за лучшее промолчать. «Так, о чем я? А вот о чем». Незнакомец вернул бычки на исходную позицию. Информационный пакет перемещается неуловимо быстро. Для человека. Но не для киберкоординатора. Для машины это целый процесс. Он снова принялся двигать окурки, но теперь гораздо медленнее. 1,5–2 миллисекунды. Иногда 3. Почти вечность. За это время киб-координатор многое должен успеть. И со многими. Представляешь пассажирооборот среднего порта? Нет, не представляешь. И представить не можешь. Потоки идут отовсюду. Прием, отправка. Но чаще станции выполняют релейные функции. Особенно в центре. Миллионы пассажиров ежесекундно. Даже если разбивать секунду на 1000 частей, то в одной этой части окажутся 1000 инфопакетов. Туда-сюда, отсюда туда, опять туда, потом обратно. Он исцарапал листок вдоль и поперек, затем вывернул на него пепельницу и для наглядности растер мусор ладонью. Бармен с тревогой посмотрел в нашу сторону. Незнакомец, словно учуяв это спиной, призывно поднял руку. Бармен перевел взгляд на меня. Я сделал лицо непроницаемым, что означало «больше не угощаю». Сосед по столику не то чтобы был пьян. Он был пьян вчера, это бесспорно. И позавчера, что весьма вероятно. Сегодня же он принял кружку пива от моих щедрот. Вылокал пол-литра обычного портового пойла и помутнел, но не беспросветно. Он все-таки мог и говорить. Громко и неприятно. Ему было лет 35, примерно столько, сколько и мне. Опустившийся субъект, застрявший в чужих местах не по собственной воле, а от безденежья. Он был порядком обтрепан. Вышел из дома невесть куда в приличной одежде, а потом либо стремительно отощал, либо слишком долго шлялся. Красная рубаха не стиралась месяц как минимум. Он пованивал весь, от макушки и... Нет, про пятки лучше не надо. С пятками я подозревал у него еще хуже, чем с головой. Штаны на нем были болотные. Не исключено. Когда-то серые или, допустим, бежевые. Но теперь строго болотные. По всей своей мятой поверхности. Его лицо выражало много всякого. Страстного и горячего. Но мне это было ни к чему. Посетителей между тем не прибывало и не убывало. Люди менялись, но в дверях как будто стоял чуткий клапан. Вышли двое, тут же двое и вошли. В полосатых ботинках и модным орнаментом на щеках, подхваченным у аборигенов мутона 7. В этом сезоне только ленивый не раскрашивал физиономию зелеными квадратами. Квадраты носили по всей матушке галактики, во всех ее благословенных рукавах. Поветрие распространилось по обитаемым мирам за какую-то неделю, чему способствовала система транспортировки. Если бы не она... Вряд ли я бы мог говорить о каких-то галактических рукавах. Мы так и сидели бы в пределах одной звездной системы. В лучшем случае выстроили бы сферу этого, как его? Тайсона вроде. Вроде того, да. Ну и лазали бы внутри ее, как бациллы в закупоренной пробирке. «Полчаса уже трепишься», — сказал я наконец. «Думал мне что-нибудь дельное сообщить». Все, что ты мне поведал, проходит в школе на первом цикле. Но нормальные дети, в смысле дети нормальных родителей, узнают об этом еще раньше. Не сидят же они дома. И первое, что они видят за пределами квартиры, это рамка транспорта. Незнакомец расправил плечи и приподнял подбородок. Он понял, что зацепил меня. Нельзя сказать, что я уже был на крючке. Но... За прошедшие полчаса я не послал его к черту. Значит, я был заинтересован. А я действительно был. «Конечно, пакет из 5 архивов – это известно всем!» Начал мужчина, как мне показалось, снова издалека. И сразу перешел к делу. «Вранье, дружище! Архивов не 5! Их 6! 6, ясно?» «Да хоть 20!» «Какая мне разница?» «Только что в 6-м?» Он демонически улыбнулся. «Спецификация на 5 основных. Но главное – ключ. Пароль, содержащий элементы всех 5 архивов. Тип-координатор собирает человека не сам, а по инструкции как бы. Вот эта инструкция и содержится в 6-м архиве. В школе про это не рассказывали, м? Нет, не рассказывали. Ты-то откуда знаешь? Перед тобой дипломированный инженер-транспортник, торжественно объявил незнакомец и чуть погодя добавил: ну, почти дипломированный. Я махнул на него рукой. Наоборот, наоборот. Какое счастье, что меня оттуда... то есть, что они не стали препятствовать моему... Мужчина хотел сформулировать это притчей, но ничего приличного не нашел. В итоге он бросил попытки и вернулся к теме. После академии я 2 года пахал на разных станциях. У меня есть и образование, и опыт. Обычному инженеру транспорта многое может прийти в голову, но он даже не представляет, как это осуществить. Что на станции чаще ломается? Зачем следят пристально? А зачем не очень? На что и вовсе не обращают внимания? Я знаю все. Я мог бы служить в отделе расследований. В трансполиции я был бы лучшим. Он опять улыбнулся. Но выбрал другое. Ты скакун? Заключил я не без ужаса. Да, это мой хлеб. Я скакун. И ты уже понял, зачем я все это рассказываю. В смысле, что я собираюсь тебе предложить? Нет. Я поднялся, но вместо того, чтобы уйти, зачем-то подмигнул бармену. Через секунду на столе появились 2 полные кружки и чистая пепельница. Мне пришлось опуститься на стул. Только Верховный не хотел бы ни с кем поменяться. Только Верховный никому не завидует. Все остальные... Собеседник игриво пошевелил бровями. Остальные всегда чего-то хотят. Чего-то большего. О Верховном даже не думай. Это я так, для примера. Я и не думал, ответил я осторожно. 6-й канал. Весь вопрос в нем. Вернее, в том, как его вскрыть. Ты скакун, повторил я. Но подожди-ка. Ты должен быть сказочно богат, а не... На прошлой неделе был. Не то чтобы сказочно, но в таком баре я бы и нужду справить побрезговал. А сегодня? Вот. Он жадно отхлебнул и достал из пачки 10-ю сигарету за вечер. Меня губит тело. У него масса дурных привычек. Не тело, а какой-то сосуд пороков. И пристрастие к алкоголю еще не самый скверный. Ясно. Тело у тебя чужое. Ты ведь скакун. Но почему бы тебе не выбрать... Новую обитель души? Что-нибудь получше, да? Не могу. В этом теле то, что делает меня скакуном. Не понимаю, признался я. Ты вшил эту железку прямо в себя? Трансполиция не дремлет. Они выловили почти всех. Написали программу, распознающую краш-чип. Куда бы ты ни сунул, в карман, в ботинок, хоть в брюшную полость. Какая разница, если в стартовом контуре тебя оцифровывают всего, включая проглоченную вместе с супом муху? Один мой друг финишировал прямо на рудниках. Тип-координатор не только обнаружил его крашер, но и успел изменить маршрут. Да, техника не стоит на месте. Скакуны потеряли работу, заметил я без сожаления. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Ведь вы же преступники. Все справедливо. Сегодня ты можешь называть себя дворником, пилотом, поваром. Кем угодно, только не скакуном. Ага. Он осушил кружку. Программа чует краш-чип. Подо что не замаскируй. Она видит принципиальную схему, этого ей достаточно. Но я же сказал, техника на месте не стоит. Мужчина посмотрел на меня испытующе и тихо произнес: Биочип. Что? Био... Чип. Победно закончил он и постучал себе по лбу. Никаких полупроводников, никаких элементов питания. На взгляд кип-координатора и его чертовых программ, это лишь кусок мяса. Мой собственный орган, который они обязаны оцифровать, перенести по первому каналу и собрать в рамке финиша. Получается, отмычка живет у тебя в голове. Краш-чип – часть твоего организма. Надо ли объяснять, почему я не могу этот организм бросить? Забавно. Я скакун нового поколения. Неуловимый, недосягаемый. Скакун, чье призвание – менять людям тела. Сам вынужден ютиться в оболочке пьяницы, курильщика и... Ладно, не будем. Погоди, ты говоришь мне это для того? Ну, конечно! Обрадовался незнакомец. Погляди на себя. Не старый, но вряд ли с перспективами. Брюшко. Да какое брюшко? Брюхо. Он пихнул меня локтем в живот. Это данность, ты предрасположен. Сколько ни потей в спортзале, никуда ты свое пузо не денешь. Я уж не говорю о твоей склонности к облысению. Вот об этом не нужно бы. Ты лысеешь, дружище. Я же просил. Считаю эту тему деликатной, в некоторой степени даже интимной. Да, да, ты лысеешь. Еще лет 5, и ты будешь как моя коленка. Хотя, не слишком ли это большой комплимент для твоей плеши? У меня нет плеши, выдавил я. Это временно. А жена? Жена у тебя есть? И уже не будет. Лысый, пузатый. Мужчина затрясся от смеха. А работа? Кто ты на своей работе? Ноль. Младший отросток степлера. Да откуда такие дикие? Вижу тебя насквозь. Хороший скакун обязан быть психологом. А я скакун хороший. Днем гнешься перед шефом, а ночами ворочаешься в пустой постели и мечтаешь влезть в его шкуру. У него-то жена есть? И что, не дурна? А? Отвечай. Я потупился. Вот так, заключил он. А возраст? Да я не про жену, я про шефа. При чем тут мое начальство? Это я для примера. Можно и не с начальством телами махнуться. Можно и с полотером. Уж полотер точно возражать не станет. Интересно, сколько он получает? Кто? Полотер? Тьфу, твой шеф! Бьюсь об заклад. Он слывет везунчиком. В отличие от тебя. И он вряд ли намного старше. Не старше, буркнул я. Чуть моложе. О, позор. Присмыкаться перед каким-то сопляком и знать, что никогда не займешь его место. Как я тебе сочувствую, дружище. Как же я тебе сочувствую. Незнакомец, устав смотреть на мою нетронутую кружку, подвинул ее к себе. Такого натиска я не ожидал. Я кое-что слышал о скакунах, в частности о том, как они находят клиентов. Услуги скакуна стоят безумно дорого. Некоторые копят деньги годами, чтобы однажды поменяться с кем-то телом и сразу все окупить. Соблазн велик. Отказаться бывает непросто. Люди знают, что их ждет наказание, и все же соглашаются. Некоторые разыскивают скакуна сами. Точнее, разыскивали раньше. Еще недавно это было похоже на эпидемию. Тысячи законопослушных граждан ежедневно теряли свои тела и оказывались нищими, больными, старыми. Дошло до того, что люди начали бояться транспорта. Многие шли к стартовой рамке, как на эшафот. Скакуны стали массовой преступной специализацией. Неофиты попадались быстро, но это была лишь пена. Волки матерели все больше. В условиях жесткой конкуренции и беспрецедентных мер со стороны трансполиции включился эффект естественного отбора. Грязный бизнес превратился в подлинное искусство. Талантливый скакун не просто перемещал тела и личности. Он совершал сложные многоступенчатые операции обмена. Пока полиция добиралась до нарушителя, оплатившего эту чехарду, он часто оказывался уже в новом теле. Или того хуже, успевал так продвинуться по социальной лестнице, что без санкций Верховного на него не могли и чихнуть. Конец произволу скакунов был положен быстро и неожиданно. Кто-то из гениев транс-департамента написал программу, различающую краш-чип. Скакуны потеряли свой инструмент. А с ним и возможность взламывать шестой архив. Подтасовки на транспорте мгновенно закончились, все вздохнули спокойно. Оказывается, напрасно. «Ну что, дружище, ты ведь думал об этом?» «Да, я об этом думал. Об этом думают все, никуда не денешься. Я догадывался, что встреча со скакуном должна быть именно такой. В грязном баре у пересадочной станции, за кружкой разбавленного пива. Но я не предполагал, что это будет похоже на какую-то вербовку, которую проводит полупьяный босяк в красной рубахе и болотных штанах». «С тебя я возьму 50 тысяч», — сказал мужчина. «Не торгуйся, это непозволительно дешево. Знал бы профсоюз, как я ломаю цену». Он пренебрежительно усмехнулся. «Но профсоюза больше нет. Сегодня я монополист. 50 тысяч. Во-первых, я на мели, а для начала мне нужно хоть что-то. Во-вторых, больше ты не заплатишь. Больше у тебя нет». «Мне нужно знать подробности». «О-о-о! Хочешь, чтобы я выложил свои секреты, даже не получив аванса?» «Но если я собираюсь тебе доверить...» «Твое тело и твой разум представляют ценность только для тебя самого. Ну подумай, на кой черт мне сдалось это пузо, это лысина, эти подавленные юношеские...» «Достаточно!» — оборвал я. Скакун замолчал, но лишь для того, чтобы допить мое пиво. «Уже решил, с кем махнешься?» — спросил он. «Ах, тебя беспокоит технология. Объясняю в общих чертах. Мы с тобой проходим рамку. Одновременно. Что? Запрещается. Плюнь. Говорю тебе, я 2 года отработал на станциях. Кип-координатору нет никакой разницы. Момент транспортировки засечь невозможно. Поэтому я вхожу уже заряженный. Краш-чип получил задание и ждет, когда его можно будет выполнить. Можно будет как раз во время транспортировки. Мгновение между стартом и финишем. Да-да, то самое мгновение. Для координатора это процесс. И для краш-чипа тоже. Крашер ищет информпакет, максимально соответствующий нашему заказу. То есть нащупывает подходящего пассажира, который, как и мы, находится между стартом и финишем, в пути». «А если не нащупывает? Если не находит?» «Иногда поиск длится несколько часов. Мы с тобой будем входить в рамку и выходить из нее. Входить и выходить. Входить и выходить. С первого раза не получается никогда. Но никогда еще мне не требовалось больше 20 пересадок. В матушке галактике много народу. Очень много. Мы обязательно что-нибудь подберем». «Мне не нужно что-нибудь. Я вообще не решил, стоит ли мне». «Решил, решил. И не сейчас. Если бы не решил, ты бы давно уже вызвал трансполицию». Я не стал спорить и заказал еще пару пива. «Так вот, Крашер находит хорошую кандидатуру», — отхлебнув, продолжил скакун. «Затем взламывает шестые архивы, его и твой, и кое-что в них переписывает. Финишный контур собирает те же 2 тела, в полном соответствии со спецификацией. Откуда ему знать, что ваши спецификации сфабрикованы? Для системы все корректно. Подмену чувствуешь только ты и тот, с кем вы махнулись. Первый, второй и пятый архив меняются местами». «Пятый?» Я слегка растерялся. «Еще и пятый? Память?» «Зачем же тебе чужое тело с твоей памятью? Что она в нем будет делать? Что она собирается помнить про другое тело?» «Ну, конечно, родной, для тебя чужая память становится не сразу. Сутки, реже двое». Я как-то, честно говоря... Нет, я не согласен. «Дурак! Это раньше менялись только телами. Ну и что? На первой же очной ставке потерпевший сообщит о тебе все, а ты даже не сможешь сказать, откуда у тебя взялся шрам на ноге и в каком году тебе удалили аппендикс. Ну как же моя память? Это же и есть я сам». «Ничего подобного. Ты сам — это третий и четвертый архивы. Вот в них-то и содержится твоя личность. То, что передалось по наследству, и то, что ты нажил с годами. А память — это, ну, вроде как база данных. Меняем одну базу на другую. И все дела». «Но ведь я — это мое знание жизни. Оно сформировано на основе моей жизни, если память о ней окажется чужой». «Конфликт архивов неизбежен. Но это временно. К хорошему быстро привыкают. Зачем тебе вспоминать детство в нищем квартале? Гораздо интереснее вспомнить, что ты сын миллионера». «И верить в это?» «И верить!» — поддержал скакун. «Даже не верить! Знать!» «Ну, что ты скажешь?» 40. «Что?» 40 тысяч. Этого довольно». Дружище!» Мужчина неприязненно сощурился и передвинул на столе кружки. 45. Я вздохнул. «Нужен приблизительно ровесник». «Этого мог бы не говорить», — произнес он. «Физически здоровый, привлекательный, без особых...» «Нет, наверное, ты платишь 50 тысяч за возможность побыть слепым парализованным идиотом». 45, — возразил я. «Конкретные пожелания имеются?» Я развел руками. «Вряд ли». «Как тебя зовут, клиент?» «Мёбиус», — ответил я негромко. «Как?» «Мёбиус», — повторил я. «Вот же...» «Да. Это имя или фамилия?» «И то, и другое». «Ну надо же! А я Карл Грифус. А ты, стало быть, Мёбиус Мёбиус?» «Хуже». «Да куда уж хуже-то? Фамилия у меня двойная. Мёбиус Мёбиус». «Если полностью, то получается... Мёбиус, Мёбиус, Мёбиус», — обреченно проговорил я. «Тяжело тебе, дружище». Скакун опрокинул в себя кружку и порывисто поднялся. «Идем». Транспортный контур находился рядом с баром. Вернее, это бар открыли недалеко от контура. На минус 17 уровне 5-го субквартала захудалой планетки Трентор при звезде «Теплая заря», что на самой окраине юго-западного рукава матушки галактики. Когда-то этот сектор считался перспективным, потому и звезду, и планету назвали да нельзя пафосно. Минули годы, нашлись сектора получше, и Трентор стал прибежищем для диссидентов. Однако транспортных контуров здесь было не меньше 100 тысяч. Таковы санитарные нормы. Грифус остановился возле рамки. «Я должен сосредоточиться. Итак, тебе, в принципе, безразлично, лишь бы что-нибудь получше». Он посмотрел на меня с головы до ног. Вероятно, давал целеуказание своему биочипу. «На счет три». «А куда мы?» «Да никуда. Выйдем здесь же, на соседнем уровне. Приготовься. Раз, два». Мы синхронно переступили через рамку, и команда 3 растянулась в бесконечную миллисекунду. Если б у кип-координатора были уши, он бы услышал «Три». Но для человека это происходит гораздо быстрее. «Скок!» Я очутился по ту сторону контура, уже в другом месте. Нога оторвалась от упругого пластика и опустилась на упругий пластик. На тот же самый пол, закиданный упаковками от чипсов и соленых орешков. Моя собственная нога в черном латексном сапоге. По инерции я прошел дальше. Клеп, клеп, клеп. Гнусаво запели каблуки, фиксируя каждый мой шаг. На мне была клетчатая юбка с прозрачными вставками спереди и сзади. Короткий подол оббегали неоновые огоньки. «Все, все, мы идем назад!» — торопливо произнес Грифус. Я повернулся к хромированной стене, поднял руку и поправила прическу. Зря я Марту послушала. Стерва уговорила меня вживить перья павлигатора. А куда мне к черту этот павлигатор? Насоветовала. Подруга называется. «Эй, Мёбиус!» — раздалось рядом. «Что?» — спросила я недоуменно. «Давай обратно в рамку! Или тебя это устраивает?» «Урод!» — я прикрыла кошка на юбке. «Ты урод, Грифус!» «Такое случается, не кипятись! Сейчас все вернем!» «Нет, ну если ты доволен...» «Ну, то есть, довольна?» «Быстрее меняй!» — заорала я. Он взял меня за локоток и галантно проводил до контура. «Ты готова, милая?» «Убью гада!» — процедил я чувственным контр-альто. «Раз, два, скок!» В спину воткнулся гвоздь. Поразмыслив, я понял, что гвоздь не один. Их несколько, и они медленно проворачиваются в моей спине. «Что ты опять?» — хотел я крикнуть, но легкие треснули от кашля. Сердце внутри подпрыгнуло и, ударившись о макушку, упало обратно в кишечник. В моем возрасте опасно тревожиться. В моем возрасте вообще все крайне опасно. Имплантанты давно износились, а менять их на новые врачи не соглашаются ни за какие деньги. Ибо даже простейшая операция может стать моим последним приключением. «Не ладится сегодня что-то», — буркнул Грифус. «Не мой день, похоже». «Не твой», — прохрипел я чуть слышно. «Верно, ты полагаешь, что сегодня мой день?» «Не будем драматизировать. Поверьте, Мёбиус, вы в надежных руках. Сами до рамки дойдете или помочь?» Он взял меня за тот же локоть, впрочем, едва ли за тот же самый, и осторожно подвел к стартовому контуру. «И что дальше?» — продребезжал я. «Знаешь, Мёбиус, не в твоем положении выделываться. Тебе сейчас хоть бы с кем поменяться, а то не ровен час». «Не ровен час — это про другое. Это, например, если я достану трубочку и наберу один номерок. Мои люди повсюду, если ты не в курсе. У меня куплено все и везде». Угрожать попусту я не привык, поэтому действительно полез за трубкой. Ладони нащупала на атласном жилете кармашек, и в этот момент Грифус увлек меня с собой. Даже не удосужился сосчитать до трех. Похоже, щенок узнал таки мое лицо и сообразил, с кем имеет дело. «Скок!» «Вот ведь не задача-то!» «Да...» Я открыл глаза. Старик, ныряя в рамку, зачем-то зажмурился. Сначала я увидел мятые болотные штаны на себе. Потом вспомнил про зеркальную стену, весьма кстати, и посмотрелся в нее как... Ну, как в зеркальную стену и посмотрелся. И увидел Карла Грифуса. Тоже на себе. Вместе со штанами. Сам Грифус стоял в двух шагах левее и с той же гримасой, хотя и на чужом лице. Изучал свое отражение. Ему было лет 17. Гораздо меньше, чем мне. То есть, ему же самому. Красавчик. Спортивный. Подтянутый. Одетый, правда, бедновато. Голубоглазый. В общем, такой, у которого все впереди. «Мёбиус», — выдавил он. «Я это... перемудрил я малость. Бывает. Это, пошли в контур. Зачем? Я нашарил в брюках пачку сигарет и неторопливо закурил. Как это зачем? Возмутился он. Надо меняться. Я выпустил струйку дыма. Мёбиус, проронил он. Я почесал лоб. Как раз то место, где под черепной коробкой сидел вживленный биочип. Первый и пока единственный. Мёбиус, растерянно повторил юноша. Да, Мёбиус, Мёбиус. Это моя фамилия. Имя у меня тоже Мёбиус. А звание — капитан трансполиции. Он рванулся к рамке, но вовремя одумался. Так вы этот контур пасли, да? Контролировали, как и все контуры этого субквартала. Я поднял с пола брошенную стариком трубку и набрал непростой номер из 28 цифр. Говорит капитан Мёбиус. Да, господин полковник. Я его взял. Тот самый, Карл Грифус, с тем самым биочипом. Закончив доклад, я кивнул на рамку. Проигрывай достойно, скакун. Спустя пару миллисекунд мы вышли в бункере транс-полиции на Пегасе 116. Внизу километры базальта и раскаленное ядро. Вверху километры базальта и космос. У нас тут не забалуешь. Юноша диковато осмотрелся. Мне же осматривать было нечего. Низкий потолок, тяжелая мебель, мрачное освещение. Все давно знакомо. У меня приличная выслуга. Без малого 15 лет. Из них 10 на Пегасе 116 под началом полковника Игла. Или сэра Игла, когда он настроен по-домашнему. Собственно, полковником он был не всегда, как и я не всегда был капитаном. Но все эти годы он оставался для меня сэром Иглом, а я для него просто Мёбиусом. Или Мёбиусом, Мёбиусом, Мёбиусом, когда он настроен по-домашнему. Потерпевшего уже доставили. Некто в моем теле томительно слонялся вдоль базальтовой стены. Игл выбрался из глубокого кресла за пультом и подошел ко мне. «Мёбиус, это ты?» «А то кто же?» Я достал сигаретку и ловко чиркнул зажигалкой о брюки. Крайне ценный навык. Полковник вздернул брови. «Мёбиус, а когда это я разрешал тебе курить?» «Не разрешали. Но я ведь раньше не курил. Я еще и выпиваю, шеф. И кое-что похуже», — поделился я. «В общем, не тело, а сосуд пороков». «Что за тон, Мёбиус?» «Простите, господин полковник. Четвертый архив, будь он неладен. Чужие привычки. Не могу с собой справиться. Дело в том, что у меня никогда не было начальства, кроме тюремных надзирателей». Кажется, полковник собрался дать мне затрещину, но на столе затренькал телефон. Звонила жена. Кого еще полковник Игл мог называть крошкой? «Да, крошка», — сказал он. «Нет, не забыл. Освобожусь через 5 минут. Целую, крошка». Если честно, я бы эту крошку тоже поцеловал. Видел ее несколько раз, когда она являлась к нам в бункер. За Игла она вышла совсем недавно и еще не утратила качеств молодой супруги. Любящая и привлекательная. Крошка. Эх. Нет, капитану по фамилии Мёбиус Мёбиус о таких крошках нечего и мечтать. То ли дело полковник. Орел, а не полковник. У него даже имя было какое-то героическое. Макс. Словно родители с младенчества подозревали за ним большое будущее. Впрочем, если ты владеешь акциями золотодобывающих предприятий северного рукава матушки галактики, верить в счастье своего ребенка нетрудно. «Да, крошка», — мурлыкнул напоследок полковник и вновь повернулся ко мне. «Мёбиус». «Ага». Я затоптал окурок и, развеивая дым, подул в разные стороны. «Нет, на тебя надежды мало». Игл привередливо осмотрел прибывшего со мной юношу. «Иди сюда, Грифус. И ты тоже». Он подтолкнул потерпевшего к локальному контуру. Посередине у нас стояли две рамки. Стартовая и финишная. Друг напротив друга. К транспортной системе они подключены не были. Их смонтировали только для того, чтобы мы исправляли содеянное скакунами. Полковник открыл сейф и достал оттуда конфискованный краш-чип. Умельцы замаскировали преступное техсредство под обычную плюшевую игрушку. Сумчатый овцеящер, отъедающий себе хвост. Под лоснящейся шерстью, как раз в сумке, был спрятан пульт. «В рамку шага марш!» – скомандовал Игл. «Зачем, шеф?» – спросил я. «Как это зачем? Ты что, совсем форму потерял? То есть, ты и содержание утратил с формой?» «Вы собираетесь поменять их местами?» Я указал на свое бывшее тело и на юношу. «Но я ведь говорил вам, что Грифус лучший из скакунов. Он никогда не проводит тривиальных обменов». «Что это, интересно, ты мне говорил, Мёбиус? Когда?» «Ну, я думал, вы смотрите трансляцию. Вы же сами вешали на меня жучки. Две стереокамеры и датчики квадрозвука». «Да, я кое-что слышал», — скривился Игл. «Этот тупырь предлагал тебе поменяться со мной. Тебе со мной». «Смешно. Но микрофоны работали только в баре, а потом после первого же обмена». Я хлопнул себя по лбу. «Действительно, господин полковник, виноват». Человек в моем теле, успевший вернуться к стене, грациозно выгнул спину. «То есть как?» – проговорил он. «На этом лысом мешке висят жучки. И все, что я делала, вы записывали». Мёбиус не ответил, лишь покраснел до ушей. «Постой-ка», – сказал ему полковник. «Внутри вас должен быть молодой человек, которого вытеснил Грифус». «То-то и оно, шеф», – кисло произнес я, вытирая взмокшие ладони о красную рубаху. «Боюсь, не все так просто». «Без паники, капитан. Сударыня, назовите свой социальный номер». Мёбиус назвал, и полковник, подойдя к пульту, дал команду на розыск. Вскоре прибыла знакомая дама. Высокие сапоги с говорящими каблуками и короткая юбка с полиэтиленовыми аппликациями. «Надеюсь, вы и есть обладатель этого тела?» Игл положил руку ей на плечо. «Или нет? Кто вы?» «Я тот, кто сделает из вас отбивную». Женщина ощупала полы несуществующего пиджака, затем поискала кармашек на несуществующем жилете. «А где этот?» — крякнул полковник, вцепляясь юноше в щеку. «Куда он подевался? Где начинка?» «Прежде всего, я хотела бы выяснить, где я сам», — судорожно произнесла женщина. «Потом делайте что угодно. Но сначала я должен получить свою оболочку». «Разумеется. Не откажете ли пока перебраться в этого молодого человека?» «Да что вы себе позволяете?» «Временно. Согласитесь, это тело более предпочтительно, чем то, что вы имеете в данный момент», — добавил Игл, косясь на прозрачную юбку. «Но, я попросила бы...» — возмущенно воскликнул Мёбиус. «Будьте добры, сэр, назвать ваш социальный номер», — сказал Игл женщине. Транспатруль сработал безупречно. Спустя минуту в бункере появился третий потерпевший. Старомодный костюм, под ним атласный жилет. «Почему не обратились в полицию?» — набросился на него полковник. «Где вы шлялись все это время?» «Да в сене», — фыркнул старик. «У меня сейчас лабораторная по наномеханике, а вы дадите мне справку, что я не прогуливаю». «Твое?» — Игл вновь дернул юношу за щеку так, что у того клацнули зубы. «Мое», — неохотно ответил старик. «Грифус, ну ты и намудрил!» — проскрежетал полковник. «Тебе это дорого обойдется, Грифус!» Молодой человек не ответил. «Грифус!» — встревожился Игл. Тот снова проигнорировал. «Грифус, не валяй дурака! Это же ты!» «Я!» — осклабился юноша. «А почему молчишь? Шутки шутишь?» «Скакун!» — процедил Игл и коротко врезал ему кулаком в живот. «Вы бы поаккуратней!» — промолвил старик. «Мне еще носить!» Полковник собирался что-то ответить, но на столе зазвонил телефон. «Да, крошка», — сказал он. «Нет, не забыл. Освобожусь через 5 минут». «Целую, крошка». «Да, крошка». Положив трубку, он снова зыркнул на юношу. «Я тут, шеф», — напомнил я, поднимая руку. «Что стоишь?» — прошипел он. «Биочип в голове работает? Вот и давай, работай! Меняй их живо, одного за другим!» «Окей, шеф!» Игл сел в кресло и начал диктовать отчет, а я принялся за дело. Все получилось быстро. «Скок! Скок! Скок!» Чудесная техника, эти новые биочипы. Осталась лишь одна деталь. «Осталась лишь одна деталь, господин полковник», — сказал Грифус. «Что такое?» «Нужно вернуть Грифуса в его тело». «А в чем он сейчас?» «В моем», — Игл посмотрел на меня. «Бывают искорки недоверия, а бывают целые зарницы. В глазах полковника светилась вольтова дуга». «Ну так и поменяйся с ним», — сказал он Грифусу. «Видите ли, господин полковник, биочип такой шустрый, я в этом уже убедился. А что, если скакун вернется в свое тело, успеет дать новую команду, и мы поменяемся обратно? Вы-то будете думать, что мы поменялись только однажды, примите его за меня и...» Грифус чиркнул себя ладонью по горлу. «Да?» Игл засомневался пуще прежнего. «Говоришь, биотип шустрый?» «На порядок превосходит железо». «И что ты предлагаешь, Мёбиус? Уж не хочешь ли ты, чтобы я полез с вами в рамку?» Игл сделал вид, что опасается скакуна. Но в действительности ни один офицер трансполиции не войдет в контур вместе с подчиненным. Прецедентов, правда, не было, но их потому и не было, что дураков у нас не держат. А если и были, дураки или прецеденты, то о них все равно никому не известно. «Что же ты предлагаешь, Мёбиус?» — повторил полковник. «Мы сделаем так, что обладатель биочипа, кто бы он ни был, не сможет им воспользоваться. Мы лишим это тело дееспособности. Мы дадим ему по башке, господин полковник». «По башке?» «По башке, по башке!» — горячо проговорил Грифус. «То есть не ему по башке, а в данный момент мне. Потом вы внесете меня в рамку и произведете обычный обмен между мною и Грифусом. Оказавшись в своем теле, он не сможет совершить ничего противозаконного. Он вообще ничего не сможет совершить, господин полковник. Грифус будет в отключке?» «Толково», — оценил Игл. «И у нас будет гарантия, что тело с биочипом находится без сознания. Ведь в этом теле сейчас ты, капитан?» «Я», — закивал Грифус, хватая себя за болотные штаны. «Если вы ударите меня недостаточно крепко, я вам сообщу, шеф». «Кто-то тебя ударит?» «Вы, конечно. Больше некому. Неужели я позволю, чтобы меня бил какой-то скакун?» Грифус брезгливо кивнул в мою сторону. Открыв сейф, Игл извлек несколько орудий на выбор. Резиновую дубинку, бамбуковую палку и стальной пруток. Разумеется, никто этими предметами не дрался. Внутри каждого был упрятан краш-чип. «Думаю, вот этот сгодится», — сказал Грифус, трогая псевдофомку. «Думаешь?» — переспросил полковник. «Думаю, шеф». «Дело хозяйское». Игл огрел его железкой по черепу. «Уй! Уй!» — запричитал Грифус, медленно падая на колени. «Как больно-то, шеф! Вы не могли бы чуть полегче?» «Мёбиус, не будь ослом! Бить нужно сильнее, иначе ты не потеряешь сознание!» «Да, пожалуй. Но все же...» Не затягивая дискуссии, Игл ударил еще раз. «Ай!» — вскрикнул Грифус. «Шеф, это невыносимая боль!» Пощупав затылок, он предъявил полковнику ладонь. «У меня кровь, шеф!» Трое потерпевших испуганно отшатнулись. «Так и должно быть, Мёбиус», — сказал полковник. «Это не у тебя кровь, а у Грифуса». «Да, действительно», — всхлипнул Грифус. «Логично». «Мне придется подать жалобу на негуманное обращение с арестованным», — предупредил я. «Запишем в протоколе, что ты оказал сопротивление», — меланхолично произнес Игл. Ты готов, капитан?» «Готов!» – простонал Грифус. «Ных!» – полковник ударил его в третий раз. И тот, секунду пошатавшись, рухнул лицом в пол. «Убили!» – завопил я. «Вы убили мое тело! Свидетели! У меня есть свидетели!» Потерпевшие принялись в разнобой пожимать плечами, мол, ничего особенного не заметили. Игл пощупал Грифусу пульс. «Живой! Ну-ка, помоги его отволочь!» Мы перенесли тело к рамке и положили между штангами. «Надеюсь, Грифус, ты осознаешь, что песенка твоя спета. Поэтому если ты вдруг...» Игл не успел закончить. Вновь позвонила жена. «Да, крошка. Нет, не забыл. Освобожусь через 5 минут. Целую, крошка. Да, крошка. Грифус, бегом!» — рявкнул он. Я шагнул к бездыханному телу. Игл опустил трубку и встал рядом. «Только попробуй что-нибудь схимичить», — пригрозил он, засовывая руку в мохнатого овцеящера. «Скок!» Мне показалось, этот переход был самым долгим. 4 миллисекунды, а то и 5. Вот так. И слово «схимичить» тоже растянулось в резиновую нитку. Закончил я за Игла. «Что?» — спросил он, глядя снизу вверх. «Ничего, Грифус», — сказал ему Грифус. «Что ты сказал?» «Я сказал ничего». Игл схватился за штангу и начал подниматься, а поднявшись, схватился за сердце. Потом осмотрел свое тело и схватился еще крепче. Красная рубаха и мятые штаны болотного цвета могли бы его скомпрометировать. Раньше, когда он был полковником Максом Иглом. Теперь, когда он стал скакуном Карлом Грифусом, эта одежда была ему к лицу. Я швырнул плюшевую игрушку в сейф и скомандовал. «Наручники, капитан!» «Есть, господин полковник!» — браво отозвался экс-Грифус, который теперь находился в моем бывшем теле. Экс-Игл тихонько завыл. Это было слишком очевидно. «Мёбиус!» — безнадежно вымолвил он. «Что, Грифус?» — издевательски произнес капитан. «Но у меня же есть свидетели!» Потерпевшие не перестали пожимать плечами еще с прошлого раза. «Я бы не ввязался в эту авантюру», — проговорил юноша. «Но уважаемый скакун взял с меня не так дорого. Я не привык экономить. Однако эти деньги уже не мои». «Ясен день», — весело откликнулся старик. «Бабло лишним не бывает. Пусть мне осталось не так много, но я возьму от жизни все. На свои 70 лимонов». 16,5, — поправил капитан. «Все, что полагается. Мое. Солнце, пляжи, коньяк, шикарные девочки...» Он вдруг закашлялся. «Девочки?» — студент мелко постарчески рассмеялся. «Ну что ж, девочки, да». «Вы совершаете тягчайшее преступление», — запричитал человек с внешностью Грифуса. «Ну а вы, сударыня, вы-то как оказались в этой шайке? Что на что вы могли поменять? Вы же тут одна!» «Я не одна. Я с мужем», — ответила она, обнимая новоиспеченного капитана. Тот, сияя, повернулся ко мне. «Господин полковник?» «Просто Макс», — отмахнулся я. «Можно без формальностей, дорогой Мёбиус». «А можно без Мёбиуса?» «Нельзя. Не горюй, скоро привыкнешь. День-два, и будешь натуральный Мёбиус, Мёбиус. Мне поначалу тоже». «Как?» — экс-Игл громко высморкался в рукав. «4-й архив, не 5-й, прививается быстро». Он высморкался еще раз, как это тебе тоже? Значит, ты не впервые? Ты уже...» «Помалкивай, уголовная сволочь», — произнес я неторопливо, со вкусом. «Какое тебе дело до моего прошлого? Особенно теперь». Я подергал его за наручники. «Я, может быть, и сам уже не помню. Память, архив номер 5. Пройдут сутки, и от прежней жизни в твоем мозгу не останется ни единого бита. Да и зачем тебе помнить все эти гербы, родовые имения, фамильный фарфор?» «На каторге от них толку не будет», — вставил новоявленный капитан. Отобрав у новоявленного Грифуса свои сигареты, он недоуменно осмотрел пачку и кинул ее в урну. «Откровенно говоря, Макс, это была не самая простая операция в моей жизни. Я хотел ответить: главное, чтобы не последнее. Но в этот момент мне позвонили». «Да, крошка», — сказал я. «Нет, не забыл». «Что? 5 минут?» «Нет, крошка, мы уже закончили. Я свободен». Конец книги. Читал Алексей Крутиков.